Девчонка несомненно обладала атрибутом. Вот тебе и дом пламенной благодати. От изумления я едва не ответил собственными впечатлениями о том, как во мне проросло огненное семя, но в самый последний миг опомнился и перекинул воспоминание о возникшем в руке полевом цветке, преподнесенном в подарок Рыжуле. Заряна расплылась в улыбке, а Буремир рубанул меня саблей. Точнее, саблей рубанули его самого, затупленной учебной саблей по кольчуге с поддетым под него стеганым жакетом. Ха, я припомнил, какие ощущения испытывал, когда в дух врастал атрибут, поделился ими с дворянчиком, и того передернуло. К концу занятия все раскраснелись и взапрели, будто не мысли речь отрабатывали, а баржу с углем разгружали. «Идите обедать», — отпустила нас наставница. «Трапезная в левом крыле. Ровно через час вас заберут со двора на отработку приказов. Не опаздывайте».